957. Косность материи на плане плотном являет для действий духа сопротивление необычайное. Потому так трудно продвигать эволюцию. Этого сопротивления и этой инертности нет на высших планах, где материя более разрежена, более утонченна, то есть одухотворена. Задача человечества — одухотворить плотную оболочку Земли, чтобы дать духу более широкие возможности для проявления в физических оболочках. Чем выше план проявления, тем меньше сопротивление среды. В астрале уже много легче, даже двигаться легче. В мире ментальном и тонком все уже движется мыслью. Задача человечества — довести свою Землю, свой дом в беспредельности до такого состояния разряженности и одухотворения, чтобы можно было действовать мыслью уже без всяких машин, аппаратов и приспособлений. Машины — явления промежуточные. Правда, некоторые аппараты останутся еще надолго, даже на высших планах. Но конечная цель — это освобождение всех посредствующих установок и действия огненной силы духа, когда все аппараты заключены и сосредоточены в микрокосме человека. Создатель планеты творит без аппаратов. Беспредельности нет машин. Они существуют на плане прообразов, как модели того, что в должное время подлежит осуществлению на Земле. Но не для действий на том плане, где создаются. Надо уже стремиться к тому, чтобы осознать и использовать огненный аппарат человека. Перечислим эту аппаратуру микрокосма человека. Телефон, телеграф, радиоустановка, киноаппарат, телевизор, аппарат для проектирования на экран сознания в третьем глазу отпечатков пространственного клише прошлого, настоящего и будущего. Звуковая и слуховая установка позволяет слышать на расстоянии, зрительное видеть. Энергетическая установка дает возможность передавать энергию из своего организма как на расстоянии, так и при непосредственном контакте. Более грубые виды энергии, которыми пользуется человек при работе, движении и так далее, очевидны и доказательств не требуют. Можно отметить, как бежит электрический импульс по проводам нервов, неся огненный ток психической энергии. Чудесен и сложен необычайно аппарат человеческий и обладает возможностями неисчерпаемыми. Надо все же когда-то приступить к освоению этих возможностей и овладению ими. Надо ими когда-то работать начать, применяя в жизни все эти изумительные по своей тонкости приборы. Человек постоянно излучает из себя разного вида энергии. Их можно направлять сознательно. Они силы необычайны, если осознаны и ими владеет воля. Когда полководец огненным словом устремляет войско к победе, какова же эта мощь, если тысячи людей бесстрашно бросаются в сечу, напрягая все свои силы и способности, ловкость и искусство сражаться? У трусливого вождя и войск будет трусливым. Надо понять, что огненная сила духа вне измерений обычных. Так же и к аппаратам микрокосма человеческого нельзя прилагать меры обычности. Надо лишь помнить, что постоянная работа над своим аппаратом, постоянное применение и утончение его возможностей даст в руки рычаг и силу, при помощи которых можно будет вооружить человека без единого аппарата, ибо в человеке заключено все. Все же открытие и изобретение в области техники есть не что иное, как попытка воплотить в материальные формы все то, что заключено в человеке и скрыто в нем в потенциальном состоянии. Гигантские машины могут совершать гигантскую работу, но движение планет устремляется волею человека. Ибо создатели миров тоже когда-то были людьми, и каждый из них является тоже человеком, но с большой буквы. И того движения, которое производит воля, не может и не в силах произвести никакая машина. Надо понять всю глубину и мощь того потенциала, который заключен в человеке. И поняв, в жизни обычной начать утверждать и проявлять хотя бы в какой-то уж степени эти замечательные свойства. Возможностей к тому много. Их дает сама жизнь. Надо глаза лишь открыть. Целый день и целую ночь в распоряжении человека, чтобы начать применять чудесные свойства, способность и силы своего организма. Везде и во всем можно усмотреть, как они проявляются или как их проявить. Пусть для начала явление будет маленьким и еле заметным. Не в размерах явлений дело, но в принципе, которому оно подчинено, и применение которого можно расширять и увеличивать по желанию, если он осознан и понят. Если можно, скажем, лечить на расстоянии, посылая энергию огненную, то значит можно понять, что эта энергия подчинена воле, что ею можно распоряжаться, что ее можно аккумулировать и ею пользоваться не только для лечения, но и в любом направлении. Надо это усвоить. А также то, что без практического применения и освоения овладеть всеми чудесами огненного аппарата, заключенного в человеке, невозможно, и что иного пути нет. Отвлеченного теоретического изучения и овладением быть не может. Остается жизнь и применение осознанных законов тонких энергий только лишь в жизни.